Людмила Грознова, грамадская актывістка, праваабаронца. Зібракова Вероніка, Захаранка Юрий, Зелянко Михаил, Зохан Миколай, Зябский Сергей, Ивановский Павел, Игнатович Руслан, Игнатович Улай, Игнатенко Дмитрий, Изотов Виталь.